В голове гудит и трещит. Я почти не слышу своих собственных выстрелов. Какое-то движение в кустах. И туда всадим несколько пуль. Не жалко. Скорее, скорее, пока они не опомнились. Десяток их точно уже заземлить удалось. Но ведь могут прийти в себя и остальные. Сколько патронов еще в магазине? Надо было и второй прихватить. Есть же он где-то у Егорыча. Некогда. Бегом пересекаю поляну. Тут еще какое-то движение наметилось. Точно. Офицер. Без фуражки. Ее унесло взрывной волной. И несколько солдат, очумело мотающие головами. Автомат в моих руках выплевывает последние патроны, и затвор лязгает в холостую. Но трое солдат тыкаются мордами в землю. С ними покончено. Услышав, должно быть, выстрелы, офицер тянет руку к кобуре. Его автомата рядом не видно, наверное, потерялся где-то. И еще один солдат, тоже, между прочим, безоружный, выхватывает откуда-то нож. Ему первому и прилетает. У ПД хороший приклад. Железяка снизу окованный. Да и сам автомат весит немало. Так что удар прикладом по зубам — это тот еще подарочек. Вот и фриц в этом убедился, на собственном примере. Добавляю сверху по башке — все, этот уже не поскачет. Выстрел. Офицер уже приподнялся на подгибающихся ногах. Пистолет пляшет в его руке, и нет ничего удивительного в том, что пуля улетает неведомо куда. На! И тяжелый ППД летит ему в лицо. Ошалевший или нет, а получить увесистой железякой в рыло немец не хочет. Отклониться он не успевает, и поэтому инстинктивно вскидывает руки вверх, защищая свое лицо. По рукам он и получает. Тоже, надо сказать, не подарочек. А вот я, успев подхватить с земли нож, забитого прикладом солдата, наваливаясь на офицера, выворачивая свободной рукой в сторону его пистолет. Мы оба падаем на землю. Немец что-то кричит, несколько раз бабахает Вальтер. Поздно. Все уже для тебя поздно, обер-лейтенант. Изо всех сил, наваливаясь на рукоятку ножа, загоняя его офицеру куда-то под ребро. Он выгибается дугою, сучит ногами и пытается меня скинуть на землю. Наши глаза встречаются. «Бранендерхолл, душвенхант!» «Понял, свиная собака? Гори в аду, сволочь!» Глаза его подергиваются какой-то дымкой, тело обмякает. Выдергивая нож и не глядя, бью его еще несколько раз. «Все, теперь уже действительно все. Отваливаю в сторону и перевожу дух. Немцы кончились?» «Не факт». Подбирая пистолет офицера и сдергивая с него ремень с кобурой. «Магазин сменить, патрон дослать». Подхватываю с земли ППД и забрасываю за плечо. «А вот и автомат офицера. В сторонке валяется». «Прихватим. Лишним не станет». Обхожу поляну и всаживаю по пуле во все тела фрицев, которые встречаются по дороге. «Действительно». Парочка недобитых попалась. Впрочем, особого сопротивления они оказать не смогли по причине полного беспамятства. Ничего, ребятки, вы партизан точно так же добивали, а долг платежом красен, не знали? Это у нас пословица такая есть. А вот теперь уже все. Сажусь на землю и машинально перезаряжаю свое оружие. У одного из убитых забираю второй Вальтер и запасной магазин. Вешаю на пояс вторую кобуру и подсумки с автоматными магазинами. Выбираю себе автомат получше. Найти свою снайперку это удалось сделать только после долгих поисков. Попутно подбираю тот самый ящик, из-за которого и начался весь сыр-бор. Он заперт, и я не знаю, как его открыть. А потом... Потом я долго таскаю тела погибших партизан и укладываю их в воронку от взрыва. Лучшей братской могилы для них пожалуй, что и не придумать. Немцев оставляй валяться там, где их застала смерть. Хрен с вами, вы тут гости незваные. Отыскав в развалинах землянки доску, должно быть, от патронного ящика, присобачивая ее к сосне. Огрызком карандаша, подобранного мной у кого-то из партизан, пишу на ней 12 советских партизан, павших в борьбе с немецкими сволочами. Так? Правильно? Писать их имена? Пожалуй, что и не стоит. Ведь сюда очень скоро заявятся и фрицы, по следам своих охотничков. И имена на доске будут им только в помощь. Ничего, пока что жив и я. И я их помню. Не все. Но уж тут ничего не поделаешь. Вот дойду до своих там, все и расскажу. Почему до своих? А куда же еще-то? Искать кого-то здесь? Ага. Снова нарываться на недоверие и подозрительность. Сдавай оружие, а мы после разберемся. Да вот уж хрен, не дождетесь. Разобрались тут уже одни такие умники. А вот за линией фронта проще будет. Есть у меня аргумент, этот самый ящичек. Раз уж из-за него полегло столько народа, то ценность он имеет и немалую. Что-то не маленький у меня груз-то получается. Ящик этот уже 5 килограммов или около того. Винтовка, автоматы, пистолеты — тоже вес приличный. Что-то надо оставлять. Снимаю один пистолет, 2, пожалуй, что и перебор. Оставляю 2 гранаты. Это, наверное, тоже слишком, хватит и одной. Патроны. Ну, тут экономить нельзя, беру все. Еще раз прикидываю вес, все-таки многовато. Но, с другой стороны, я спешить никуда не собираюсь. Буду идти медленно, помощников у меня нет и не ожидается. Надеяться могу только на себя. Сколько идти до линии фронта? А фиг его знает. На карте, которую удалось позаимствовать у офицера, линии фронта не обозначено. Но направление движения по ней определить вполне возможно. Более того, обозначение немецких гарнизонов и даже отдельных постов имеет место быть. Значит, и пройти можно попробовать тихо. А раз так, в путь. Окидывая прощальным взглядом место боя, парочку гранат в виде растяжек я тут кое-где присобачил, так что на легкую жизнь немецким спасателям рассчитывать не стоит. Ничего, мальчики. Это вам не родной лес. Тут с опаской ходить нужно.